Плотину с южной и северной стороны охраняло 4 дота и 8 бронеколпаков. Охрана «Фольксштурм» из железнодорожных войск. Старые, но очень бдительные солдаты. Но охрана стояла метров в 200 от будущего места диверсии и охраняла довольно длинный туннель, через который проходили суда по каналу. Сама плотина оставалась неохраняемой. Это и позволило Сашке заложить заряды там почти за 2 недели. Но сейчас предстояло убрать охрану для того, чтобы иметь возможность отходить в любую сторону, на юго-восток. Ребята подготовили химоту для этого, часовых и лучших друзей разведчика предстояло снять непосредственно перед самым проходом поезда. Контрольные группы находились на местах и должны были передавать время прохода поезда через них. Наибольшую опасность представляли казармы Андерса, крестообразное здание, где располагалось до роты солдат железнодорожных войск. Они находились на южной стороне и могли помешать отходу, поэтому бригада заняла позиции на окраине леса и взяла в полукольцо казарму. В 22:10 получили сигнал о проходе поезда через Илаву и подняли самолеты в сторону 2 посадочных площадок. В 22:45 поезд подошел к станции Остероде. Сделал короткую остановку, послав вперед паровоз с 3 платформами, загруженными мешками с песком и с установленными орудиями на них. Сразу после его прохода бригада начала операцию по снятию часовых и собак. Состав дошел до разъезда Бисал, после этого тронулся поезд Гитлера. Поезд приближался, слабенько подсвечивая себе дорогу. Последний поворот, головная платформа поравнялась с дотом, и прозвучал длинный раскатистый взрыв 38 зарядов. Поезд, под которым осело полотно дороги, свалился на бок. Одновременно начался штурм поезда и казарм. По вагонам охраны ударили крупнокалиберные пулеметы и тяжелые снайперские винтовки. Группа захвата через окна, разбитый выстрелом из ПТРС, в упор влетела во все 4 спецвагона. Контуженная охрана практически не оказывала сопротивления. Гитлер оказался прижат собственными вещами. У него сильно повреждена правая рука. Адъютант Гитлера, генерал-лейтенант Шмунд, сильно порезался стеклом. Их извлекли из вагона первыми. В остальных купе этого вагона была только охрана. 3 или 4 попытались открыть огонь из шмайсеров, но были убиты на месте. В 3 остальных вагонах были Геринг, Гиммлер, Борман и Геббельс. Геббельсу не повезло. Он сломал шею и скончался на месте. Остальных взяли на плащ палатки и начали отходить к первой площадке. Затем разделились, 2 направили на 2 площадку, а Гитлера и Геринга на 1. На всю операцию ушло всего 12 минут 30 секунд. Поезд охраны, который шел впереди, назад пойти не смог. Стрелку подорвали одновременно с подрывом основного поезда. Кроме того, был взорван небольшой мост на окраине Остероды. Через 15 минут 2 транспортных самолета оторвались от земли, увозя фюрера Германии и его преемника в Нюкебинг в штаб Северного фронта. Еще через 30 минут бригада начала эвакуацию с первой площадки, а через 3 часа со 2. Общие потери составили 45 человек, из них 15 в сбитом зенитками самолете. Самолеты с пленными прошли побережье, там им изменили маршрут, направив в Карлскроне. Мы с Жуковым тоже вылетели туда, там же находился нарком Кузнецов. А у меня в штабе сидели союзники, которым еще рановато знать об изменениях в Германии. Приземлившись на авиабазе Роннеби, мы встретились с Кузнецовым, и минут через 15 в воздухе послышался гул моторов С-47. А на земле прогревали моторы 2Б-20 56-й дивизии Балтфлота и свора истребителей. Из первого борта выпрыгнул Саша Овечкин, он помог сойти на землю Гитлеру, у которого правая рука была примотана к корпусу. Адольфа положили на носилки, и при свете фар врачи стали накладывать ему гипс. Сашка обратился к Жукову и спросил разрешения обратиться ко мне. Доложил о выполнении задания. «Кто взял Адольфа?» «Старший сержант Федоскин, ефрейтор Котенко». «Адольф, ладно. Геринга через окно вытащить было значительно сложнее. Только Корней и Ващенко справились, а снизу его еще двое подталкивало». «А где Геринг?» «На другом борту, сейчас сядут». Там старшим был старший лейтенант Корней, громадный мускулистый парень с грубым лицом скандинавского типа. Он доложил о прибытии. Там же на борту, кроме Геринга, был адъютант Гитлера, которому тоже требовалась медицинская помощь. Его осмотрели и перевезли на линкор Петропавловск. Требовалось удалить осколки стекла. В подвалы Лубянки он попадет позже. «Георгий Константинович, вам лететь. Мне приказано с фронта не ногой». «Черт! На бомбардировщике всю душу вымотает». «Зато в какой компании? Николай Герасимович, скоро прибудут еще борта с пленными. Если улечу раньше, то проследите за их отправкой, пожалуйста». «Договорились, Максим Петрович. Поздравляю, отлично сработано. Как вам это удалось?» «Крот немецкий сработал, ну а остальное дело техники». Врачи закончили возиться с Гитлером и помогли ему подняться. Его подвели к нам. Он молчал. «Как вы себя чувствуете, рейхсканцлер?» — спросил я. «Отвратительно. Меня предали. Кто вы?» «Я нарком военно-морского флота СССР, адмирал флота Кузнецов. Это маршал Жуков, представитель Ставки Верховного Главнокомандования на Северном фронте. Это командующий Северным фронтом генерал-полковник Иволгин, войска которого вас и захватили. Представил всех Кузнецов». «Что со мной будет?» «Сейчас вас отправят в Москву. Вы нарушили международный договор, действовавший между нашими странами. Нарушили законы ведения войны. Напали на нас без объявления войны. Отдавали приказы, нарушавшие Женевские соглашения. Вашу участь будет решать суд. Прошу следовать на борт». Геринг, которого тоже подвели к нам, все слышал и понуро пошел в сторону самолетов. Расспросив Сашку, все ли достали из вагонов и где бумаги, подошел к самолетам и поблагодарил летчиков. «Заправляйтесь и в Москву через Ленинград. Саша, выдели людей для охраны и сопровождения документов. Кляп изо рта Гиммлера не вынимать. У него может быть ампула с ядом. Он истерик». Попрощавшись со всеми, пошел к своему самолету, проводив глазами взлетевший борт с Гитлером и Жуковым на борту. «Гитлеры приходят и уходят, а воевать все равно надо».